10. Двуглавому Юлу исключительно повезло. Конопатая скалопендра, баба вздорная, мстительная и злопамятная, решила заняться им сама. И его поволокли к ней, в особую пыточную камеру, оборудованную по последнему слову техники. Там была и циркулярная пила для грубого расчленения, и центробежный насос для закачивания во внутренности разных жидкостей, и металлический обруч переменного диаметра, оборудованный микрометрическим винтом, и ультразвуковой вибратор для максимально болезненного отделения эпидермиса, и лазерная установка для... Тьфу, право, перечислять противно. Коротко говоря, технические приспособления у конопатой скалопендры были какие угодно, только выбирай. Но эффективный выбор предполагал хотя бы минимальную осведомленность относительно наиболее уязвимых для боли участков организма пытуемого. Об организме же двуглавого Юла старая ведьма не знала ничего. Особенно ставила ее в тупик двуглавость. Она задала прямой вопрос. Юл резонно ответил, что никогда не был и не будет себе врагом. «Дурак», — сказала скалопендра, — «а ежели я нажму тебе на что-нибудь не то, и ты в одночасье загнешься?» Юл упорствовал. Тогда она кликнула взвод тарантулов и приказала им отыскать у Юла болевые точки силой. Произошла свалка. Двуглавому Юлу было не впервой иметь дело с тарантулами. В свое время он не раз дрался с тарантульями патрулями в портовых кабаках, озаренных кроваво-красным блеском протуберы и мертвенно-синим сиянием некриды. В свалке он откусил 7 ног у 3 тарантулов, но в конце концов его одолели и связали. Однако конопатая скалопендра была уже вне себя от бешенства. Во время драки кто-то крепко легнул ее в подбрюшье, и она начисто отказалась от намерения позабавиться с двуглавым Юлом по всем правилам науки. «На пилу его!» — завизжала она, и Юла швырнули на платформу циркулярной пилы. Он совсем уже приготовился пустить в ход свой последний ресурс, сказать последнее прости своей прекрасной жизни, как вдруг в камеру ворвался жирный бас великого спрута. Этот в высшей степени деловой носитель разума, неимоверно богатый мерзавец и бывший владыка планеты негодяев, заговорил через динамик облупленного интеркома и начал с того, что обрушил на конопатую скалопендру град ругательств. Выяснилось, что конопатая скалопендра — никуда не годный политик, растрачица хозяйского добра, бесполезная дармоедка, беспардонная авантюристка, неумеха, каких обозримая вселенная не видывала, и вообще дура набитая. Скалопендра выслушала все это с должным смирением, а когда великий спрут задохнулся, смиренно вопросила, чем это она прогневала батюшку. Видимо, смирение это несколько охладило делового носителя разума, и он перешел к конкретным обвинениям. Вот тут-то и началось самое интересное. Двуглавый Юл лежал связанный в сантиметре от зубьев циркулярной пилы, тарантулы попрятались по углам, конопатая скалопендра в почтительной позе мотала хитиновым черепом перед интеркомом. «Во-первых, как это прекрасно известно скалопендре, более 20 лет назад бывшему вольному пирату, а ныне предателю, двуглавому Юлу, был в счет расходов на экспедицию за мозгами землян выдан аванс в размере 100 миллионов, а также вверен в аренду контрактор стоимостью в 150 миллионов. Таким образом, на упомянутом двуглавом Юле, бывшем вольном пирате, а ныне предателе, висит должок на сумму в 250 миллионов. Он, великий спрут, готов с полным пониманием отнестись к садистским увлечениям конопатой скалопендры, Но с кого он тогда эти 250 миллионов получит? Совершенно очевидно, что двуглавый Юл, распиленный циркулярной пилой на произвольное число обрезков, станет неплатежеспособным, и тогда ему, великому Спруту, останется только взыскивать сумму долга с нее, конопатой Скалопендры. А это дело совершенно бесперспективное, ибо всем известно, что она, ядовитая корга, не имеет за душой ни полушки, поскольку все свое огромное жалование пропивает начисто. Именно поэтому он, великий Спрут, категорически запрещает учинять должнику двуглавому Юлу какие-либо членовредительства вплоть до выплаты последним начисленного на него долга. Во-вторых, если все же окажется, что ни один из захваченных землян этих неразличимых штуковин размером с тележное колесо и с хвостами вместо всего прочего не является чудо-доктором Итай-Итай, все равно всех пленных с Черной скалы ни в коем случае нельзя доводить до смертного конца, ибо для реального политика они представляют собой клад поистине неоценимый. Даже такой ядовитой дури, как она, конопатая Скалопендра, должно быть ясно, что в самом крайнем случае их можно использовать как заложников, либо как обменный фонд, а при удаче и вообще перетянуть на свою сторону, прельстив богатым вознаграждением и прочими благами, и уж тогда ему, великому Спруту, вся их планетка с кислородом, хлорофиллом, водой и красной кровью будет морем по колено. И вернется, может быть, славное старое время вселенского бизнеса. Одним словом, ей, патентованной задрыге Скалопендре, надлежит оставить двуглавого Юла в покое и переправить его в тюрьму, и непременно проследить, чтобы ее мясники не перестарались, усердствуя над остальными двумя пленниками. «Вот так, Ваня», — заключил свой рассказ двуглавый Юл. «Надавали мне тумаков по чавкам, развязали и поместили сюда». Рассказывал он обстоятельно, смакуя подробности, то и дело похохатывая и возбужденно блестя тремя своими глазами. По лицу флагмана Макамбера было видно, что историю эту он слушает, по крайней мере, в четвертый раз. Но рассказчика он не прерывал и не торопил, должно быть, понимал, в каком нервном напряжении пребывает их двуголовый друг, и считал полезным позволить ему эту маленькую разрядку.